Я забыл спросить одну вещь. Вам ведь наверняка приходится иногда брать временный персонал. Бывает. И на краткий срок, и на длительный. И кого вы нанимаете? Сейчас много желающих. Не забывайте, какая безработица в стране. Но мы, конечно, ищем людей с опытом. И нам в основном везет. У нас есть двое, они постоянно приходят на выручку. И кто они? В брошюре их, по-моему, нет. Поэтому-то я про них и забыл. Есть одна женщина, Лена Стивель. Она раньше работала на полной ставке, потом на половине, а теперь выходит на временную замену. А второй? Тоже женщина? Нет, второй мужчина. Оке Ларстам. Он раньше был инженером, а теперь переучился. Из инженеров почтальоны. А что такого? График свободный, общение с людьми. В общем, есть свои преимущества. А сейчас он работает? Сейчас нет. Он работал несколько недель назад. Сейчас я не знаю, чем он занимается. А что вы еще можете о нем сказать? Он довольно нелюдим, но очень старателен. По-моему, ему 44 года. Живет здесь. В Истаде. Гармония Гаттон, 18, если не ошибаюсь. А что еще? В общем, все. Валандер задумался. Значит, эти временные почтальоны могут обслуживать какой угодно участок? В этом и смысл. Почта должна быть доставлена, даже если почтальон заболел, простудился, к примеру. А на каком участке он последний раз работал? К западу от Истада. Опять не то, — подумал Валандер. Там ничего не стряслось. Ни молодожены, ни ребята там не жили. Думаю, пока все, — сказал он. Спасибо, что позвонили. Он собрался на работу. Никаких совещаний на сегодня назначено не было, и он решил просмотреть заново все материалы следствия. Зазвонил телефон. Опять Альбинсон. «Я ошибся», — сказал он. «Западный участок обслуживала Лена Стивель. Значит, Оке Ларстом в это время не работал». Если бы он не работал, я бы не ошибся. Я их просто перепутал. Оке Ларстом в последний раз работал в Нюбрустранде. Когда? Несколько недель, в июле. А вы не можете вспомнить, какой участок он обслуживал до этого? До этого у него была довольно длительная временная работа в районе Регла. С марта по июнь. «Очень хорошо, что вы позвонили», — сказал Валандер и повесил трубку. «Так». Оке Ларстом обслуживал участок, где жили и Турбьорн Вернер и Малин Скандер. До этого весной у него был участок, куда входит и Скорбю, хутор, где жила Иса Эденгрен. И все равно что-то не сходилось. Скорее всего, он подгоняет факты под очередную свою идею. На всякий случай он поискал Ларстома в справочнике, там его не оказалось. Он позвонил в справочное бюро и получил ответ, что абонент пожелал иметь конфиденциальный номер. Валандер взял куртку и пошел в полицию. В дежурке он сунул голову в окошко и спросил, кто из следователей на месте. К его удивлению, ему ответили, что Анбрид Хёглунд у себя. Он пошел к ней в кабинет. Она сидела и рылась в толстой папке с бумагами. «А я-то думал, никого нет», — сказал он. «У меня на сегодня есть нянька», — улыбнулась она. «Вот я и пользуюсь случаем. Накопилось столько бумаг, просто ужас. И у меня, потому и приплелся». Он сел. Она поняла, что ему надо поговорить. Закрыла папку и отодвинула в сторону. Валандер рассказал, как его осенило после слов шефа полиции о никчемных заместителях. Потом передал содержание разговора с Альбинсоном. «По твоему описанию, на массового убийцу не похоже». «А какие они массовые убийцы?» «Я только хочу сказать, что Оке Ларстом работал как раз на тех участках, где жили убитые». «И что ты собираешься делать?» «Пока просто обсудить». «Мы уже проверили постоянных почтовых служащих. Ты хочешь теперь заняться заместителями?» «Лену Стивель можно оставить в покое». Она поглядела на часы. «Пошли, пройдемся», — предложила она. «А заодно и головы проветрим. Дойдем до этой самой гармонии Гаттон и позвоним в дверь. Еще не поздно». «У меня вообще-то такой мысли не было». «Ну что ж, идея неплохая». До гармонии Гаттон, находившейся в западной части города, было не больше 10 минут хода. «Так и не могу до конца поверить, что Светберга больше нет», — вдруг сказала она. «Каждый раз, когда мы собираемся, мне кажется, что вот сейчас отворится дверь и войдет Светберг. Его стул так и пустует. Думаю, пройдет еще немало времени, пока кто-нибудь решится им воспользоваться. Наконец они нашли дом номер 18. Это было старое трехэтажное строение, по одной квартире на каждом этаже. На двери висел домофон. Ларстом жил на самом верхнем этаже. Валандер нажал кнопку, подождал и нажал еще. «Оки Ларстома нет дома», — веско сказала Анбрид. Валандер перешел на другую сторону улицы и посмотрел на окна. Два окна на третьем этаже были освещены. Он вернулся и толкнул дверь подъезда. Она, как ни странно, оказалась открыта. Лифта не было. Они поднялись по широкой лестнице, и Валандер позвонил в дверь. Приложив ухо к двери, он услышал, как звонок эхом отдается в квартире. Он позвонил еще раз. Три длинных звонка. Анбрид присела на корточки и приоткрыла крышку щели для почты. «Там тихо», — сказала она. «Но свет горит». Валандер позвонил еще раз, потом постучал кулаком. «Придем завтра», — предложила она. У Валандера вдруг появилось странное чувство. «Что-то не так». «О чем ты думаешь?» «Не знаю», — сказал он. «Что-то меня беспокоит. Скорее всего, его и в самом деле нет дома. Что сказал тебе этот парень на почтовом терминале? Ларстом сейчас не работает. Может быть, он уехал?» «Простое и логичное объяснение». «Может, ты и права», — произнес Валандер с сомнением. Она пошла к лестнице. «Вернемся завтра. Если не войдем в квартиру сейчас». Она поглядела на него с удивлением. «Ты что, серьезно? Собираешься взломать дверь? В чем ты его подозреваешь?» «Просто подумалось», — сказал Валандер. «Раз уж мы здесь». Она решительно тряхнула головой. «Я на это не пойду», — сказала она. «Меня так не учили». Валандер пожал плечами. «Ты, конечно же, права. Придем завтра». Они вернулись в полицию, обсудив по дороге распределение обязанностей на ближайшие дни. В приемной они расстались. Валандер засел в кабинете и стал просматривать неотложные бумаги, которых накопилось огромное количество. Около 11 он позвонил в Стокгольм. На этот раз вечно занятый телефон ресторана, где работала Линда, был свободен, но у Линды совершенно не было времени разговаривать. Они договорились, что он позвонит ей завтра, ближе к вечеру. «У тебя все в порядке?» — спросил он. «Ты решила, куда поедешь?» «Пока нет, но решу». После разговора с Линдой он почувствовал прилив энергии и с новой силой набросился на бумаги. В половине 12 в дверь постучала Анбрид Хёглунд. «Я иду домой», — сказала она. «Завтра хочу обсудить с тобой некоторые детали». «Обсудим», — сказал Валандер. «Постараюсь прийти до 8. Можем сходить к Ларстому прямо с утра». «Выберем подходящее время и сходим», — сказал Валандер. Она ушла. Валандер выждал 5 минут, достал из письменного стола набор отмычек и покинул комнату. Он принял решение еще когда они с Анбрид стояли на площадке. Если она не хочет в этом участвовать, это ее право. Что-то не так с этим Оки Ларстомом. И он хотел понять, что именно. Он опять пошел на гармонию Гаттон. Было без 9:12. Дул слабый восточный ветер. Наверное, летнее тепло скоро кончится. Он позвонил в домофон. Окна на верхнем этаже были по-прежнему освещены. Те же самые, машинально отметил он. Не дождавшись ответа, он открыл дверь и стал подниматься по лестнице. У него было ощущение, что он вернулся в исходный пункт. К той ночи, когда они с Мартинсоном поднимались к Светбергу. По коже пробежал озноб. Он постоял около двери, прислушиваясь. Тишина. Открыл щель для почты. На полу лестничной площадки возникла полоска света. Он позвонил. Подождал. Позвонил еще раз. Подождал еще 5 минут и достал отмычки. И только теперь внимательно посмотрел на замок, который собирался вскрыть. Сначала он даже не понял, что это такое. Потом сообразил. Это в самом деле замок, но суперсовременной конструкции. Он таких никогда раньше не видел. Оки Ларстом любил и умел запираться. А Валандер осознал, что он никогда не справится с этим замком. Но почему-то был уверен, что это дело нельзя откладывать. Поколебавшись несколько секунд, он выудил телефон и набрал номер Нюберга. Как всегда, голос Нюберга звучал на редкость сварливо. Можно было не спрашивать, спал ли он. «Мне нужна твоя помощь», — сказал Валандер. «Неужели опять?» — простонал Нюберг. «Нет», — успокоил его Валандер. «Никаких трупов. Я хочу, чтобы ты мне помог вскрыть замок». «Тебе для этого нужен техник?» «В данном случае очень даже нужен». Нюберг что-то проворчал, но теперь он, кажется, окончательно проснулся. Валандер описал замок и дал ему адрес. Валандер тихо, стараясь не шуметь, спустился по лестнице. Он решил дождаться Нюберга на улице и объяснить ему для начала, о чем идет речь. А то Нюберг начнет скандалить и перебудет всех соседей. Валандер прекрасно сознавал, что идет на риск. Он не имел никакого права взламывать дверь. Нюберг пришел через 10 минут. Под курткой у него была пижама. Как он и предполагал, Нюберг тут же с ним заспорил. «Ты не имеешь права взламывать квартиры. От тебя требуется только открыть замок», — сказал Валандер. «Потом можешь идти домой. Всю ответственность я беру на себя. Я даже не заикнусь, что ты здесь был». Нюберг продолжал ворчать, но Валандер наконец настоял на своем. Нюберг долго изучал замок. «Никто тебе не поверит», — сказал он мрачно. «Ни один дурак не поверит, что вскрыл этот замок своими вшивыми отмычками». Он приступил к работе. Без 10 часов замок был открыт. Глава 32. Первое, на что Валандер обратил внимание, — запах. Он вошел в прихожую, остановился, прислушался. Запах. Он не сразу понял, что это запах затхлости. Квартиру очень давно не проветривали. Валандер знаком показал Нюбергу, чтобы тот вошел. Нюберг неохотно переступил порог и закрыл за собой дверь. Валандер попросил его подождать и зашел в квартиру. 3 комнаты и кухня. Все тщательно прибрано и ухожено. Валандер отметил про себя странный контраст. Любовно прибранная квартира и затхлый, испорченный воздух. Одна из дверей отличалась от других. Она была очень толстой и напомнила Валандеру двери в радиостудии, где у него несколько раз брали интервью. Он толкнул дверь и вошел. Окон в комнате не было. Стены толстые, обитые каким-то неизвестным Валандеру материалом. Вообще комната производила странное впечатление. Никакой мебели, только кровать и лампа. Постель была застелена покрывалом. Но Валандер обратил внимание, что она примята. Кто-то здесь лежал. Он не сразу понял предназначение толстых обитых стен и массивной двери. Потом сообразил. Звукоизоляция. На улице послышался звук приближающегося автомобиля. Он быстро закрыл дверь. Звук исчез. Он в задумчивости вышел и еще раз обошел квартиру. Прежде всего, он надеялся найти фотографию живущего здесь человека, но фотографии не было. Повсюду идеальный порядок, множество полок с фарфоровыми статуэтками, но ни одного фотоснимка. Его охватили сомнения. Он вломился в чужую квартиру, не имея на это никакого права. Если не считать спертого воздуха, квартира казалась очень мирной и опрятной. Надо уходить отсюда, — решил он. Но что-то его удерживало. Он вышел к Нюбергу, который так и стоял в прихожей. 5 минут, — сказал он, — не больше. Нюберг не сказал ни слова и отвернулся. Валандер вернулся в квартиру. Он толком не знал, что ищет. Платяные шкафы. 3 штуки. Он открыл первый, потом второй. Там висела мужская одежда. Третий — то же самое. Он хотел уже закрыть дверь, как вдруг что-то привлекло его внимание. Он отодвинул вешалки с сорочками. За задней стенкой гардероба было нечто вроде ниши. Он засунул туда руку и вытащил вешалку, на которой висело красное платье. Он замер с вешалкой в руках. Прислушался. Его внимание обострилось до предела. Он начал методично осматривать ящики. Аккуратно сложное мужское белье. Он перебирал майки, трусы и носки, каждый раз засовывая руку до самого дна ящика. Его преследовало ощущение, что он должен торопиться. Наконец он нашел, что искал. В одном из ящиков в самом низу тоже лежало нижнее белье, только дамское. Он вернулся к шкафу, встал на колени и нашел пару женских туфель. Валандер тщательно следил, чтобы не оставлять за собой следов. Валился разъяренный, похоже, испуганный Нюберг. «Ты сказал 5 минут!» — прошипел он. «Прошло уже 1/4 часа!» Валандер не ответил. Он поискал глазами письменный стол. Письменного стола не было, зато был секретарь, запертый. Он выразительно посмотрел на Нюберга. Тот запротестовал, но Валандер прервал его. «В этой квартире живет Луиза», — сказал он. «Женщина с фотографией у Светберга, женщина из Копенгагена, несуществующая женщина. Она живет здесь!» «Так бы сразу и сказал», — буркнул Нюберг. «А я и сам только сейчас-то узнал», — сказал Валандер.